Это учение проникло в Иудею, где в талмудическом иудаизме плерома названа Эйнсоф, а эоны – Шехины. Даже учение афитов, поклонников змея, соблазнившего Еву, имеет аналог в иудаизме. Смотри Николаев, Юрий, указанное сочинение, страницы с 236 по 241 и с 206 по 215. Значение изучения древних мифологем в том, что их разнообразие показывает резкий подъем пассионарности и характеризует фазу этногенеза. О вариациях стереотипов поведения смотри ниже. Религия стала тем выходом, в который устремилась пассионарность. Ведь пассионарность как жидкость, которая находится в каком-то сосуде и изливается из него там, где образуется дыра. А дыра в то время образовалась именно в вопросах религиозных. Не потому, что люди в то время были так уж религиозны, а потому, что в условиях всеобщего административного гнета Римской империи считалось, что это безвредно. В первом веке римляне фактически были безбожниками, потерявшими веру в древних своих богов – Юпитера, Кверина, Юнону и других. Они стали относиться к ним как к пережитку своего детства, как к симпатичным реминисценциям, но никто всерьез не придавал этим богам никакого значения. Боги эти уже тогда начали превращаться в некие опереточные персонажи, что завершил уже в XIX веке Оффенбах своей прекрасной Еленой. Этот культурный процесс упадка римлян несколько их дезориентировал и обусловил то, что они проглядели важные вещи, появление пассионарных людей, которые занимались, впрочем, вполне невинным дозволенным делом, составлением и изобретением новых культов. Римляне считали, что это можно. Пожалуйста, кто что хочет, то и говорит, лишь бы он соблюдал законы. Христианство, которое нам кажется монолитным, таким в первом веке еще не было. Тот случай, который имел место в 33-м году на Голгофе, стал известен всему миру, но все его воспринимали очень по-разному. Одни считали, что это просто казнь человека, другие говорили, что это снисхождение духа бесплотного, который не может страдать, и это просто видимость, что он на кресте умер. Другие говорили, что это мог быть человек, в котором обитал Дух Божий и тому подобное. Течений было огромное количество, но инициативу в этом движении взяли евреи. Именно они со свойственной им горячностью и подняли шум, что повешен ничтожный человек и казнен правильно, но не в этом дело, а в том, что римляне на священную еврейскую землю пригоняют, кого бы вы думали, свиней и едят их. Ведь римские легионеры получали паек в виде свинины и привыкли к нему, поэтому гарнизоны, которые были расположены в Палестине, оскорбляли чувства евреев. Вы спросите, а как же до этого? И до этого евреи видели, как римляне едят свиней, но не относились к этому безразлично. А тут началась настоящая иудейская война. Очевидно, она могла бы быть и успешна, если бы не произошел этот самый пассионарный толчок, в результате которого евреи, древние евреи относятся к современным так же, как к римляне, к итальянцам. То есть современное еврейство – это другой этнос, сохранивший в значительной степени культурные традиции предыдущего. Евреи разделились на четыре группы, которые терпеть не могли друг друга. Те, которые соблюдали старый закон и старые обычаи, назывались фарисеями. Они занимались торговлей, носили длинные волосы, прекрасные расчесанные бороды, золотой обруч на голове, длинные одежды, изучали Тору, читали Библию, соблюдали все посты и обряды и терпеть не могли саддукеев, которые ходили в хитонах, брились или изящно подстригали себе бородки, причесывались по эллинскому образцу, дома говорили по-гречески, имена давали детям такие, как Аристомах или Диомид, но никак не еврейский. Саддукеи владели землей, деньгами и командовали войсками.